Со мной он разговаривал вежливо, но, видно, уже заподозрил, что я не настоящий адмирал. Впрочем, приказы пока еще отдавал я, и наши отношения носили официальный характер. «Это чушь и есть та приманка, на которую клюнет наша рыбка», — объяснил я. «Ловушка для Пеппа и его сообщницы». «А кто этот таинственный миллиардер?» «Он перед вами», — сказал я. «Мне всегда хотелось быть богатым». «А это космическая яхта, где она?» «Строится на верфи в Удридде. Как только мы закончим предварительную подготовку, то немедленно отправимся туда». Капитан Стэнк бросил листки с сообщениями на стол и тщательно вытер руки, как будто боялся подцепить какую-нибудь инфекцию. Он силился понять, что у меня на уме, но у него ничего не получалось. «Непонятно», — пробормотал он. «Откуда вам знать, что этот убийца прочитает хотя бы одну из заметок? А если и прочитает, почему он клюнет на это? Мне кажется, вы зря теряете время, он выскользнет у нас из рук. Надо объявить тревогу и оповестить все корабли, привести в боевую готовность флот и выслать патрули на все пассажирские линии. Он легко скроется от них, а может просто уничтожить. Ни один наш корабль не может сравниться с его громадиной. Это не выход. Пеппа хитер, как игральный автомат, запрограммированный на выигрыш. В этом его сила, но и слабость тоже. Такие типы считают, что их никто не перехитрит, а именно этим я и собираюсь заняться». «Весьма скромное заявление», — заметил капитан Стэнк. «Стараюсь не скромничать», — отпарировал я. «Ложная скромность порождает некомпетентность. Я поймаю бандита и скажу вам, как я это сделаю. Скоро он снова нанесет удар, и где бы он ни совершил нападение, будут газеты с моими сообщением». В любом случае он заберет все газеты и журналы, отчасти чтобы удовлетворить свое самолюбие, но главным образом, чтобы получить необходимую информацию, такую как расписание движения кораблей. Это всего лишь предположение, откуда вам знать? Меня уже начинало раздражать его уверенность в моем неминуемом провале. С трудом сдерживая себя, я сделал последнюю попытку. «Да, это предположение, но оно основывается на фактах. С мечты Оггита бандиты забрали все газеты и журналы, и мне сразу это бросилось в глаза. Мы не в силах предотвратить следующее нападение разбойничьего крейсера, но после этого мы сможем заманить его в ловушку». «Не знаю, не знаю», — ответил капитан. «По-моему, я так никогда и не узнал, что же он хотел сказать, но совсем не сожалел об этом. Он настолько уже мне надоел, что еще немного, и я бы вышел из роли адмирала». Рев сирены прервал его на полуслове, и мы со всех ног бросились в радиорубку. Капитан Стэнк прибежал первым. Еще бы, это был его корабль, и он знал там все короткие пути. В руках псигромист держал стенограмму сообщения и доложил нам о случившемся одной фразой. Глядя мне в глаза, он холодно отчеканил. «Они снова нанесли удар, напали на флотский спутник снабжения и убили 34 человека». «Если ваш план не сработает, адмирал», — хрипло прошептал мне на ухо капитан, — «я лично прослежу, чтобы с вас сняли шкуру». «Если мой план не сработает, капитан, с меня нечего будет сдирать. А теперь, если вы не возражаете, мы направимся на Удридде, где я немедленно пересяду на свою яхту». Недоверие и подозрительность моих помощников раздражали меня до крайности. Я руководствовался теперь злостью, а не логикой. Я постарался взять себя в руки и привести в порядок мысли. «Отставить выполнение последней команды!» — крикнул я, снова входя в роль космического волка. «Выйдите на связь и узнайте, забрали ли они нашу приманку во время налета». Пока псигромист с отсутствующим взглядом бормотал себе под нос, я неторопливо просматривал лежащие на столе бумаги. Рядовые и офицеры напряженно ждали результата, почти не скрывая своей ненависти к моей персоне. Ответ пришел через 10 минут. «Ответ положительный», — сообщил псигромист. «За 20 часов до нападения к спутнику подходило судно, которое, среди всего прочего, оставило там и газеты с вашей статьей». «Очень хорошо», — спокойно констатировал я. «Передайте общий приказ прекратить печатать эти статьи. Приказ передать только через псигромистов». Категорически запрещаю использовать другие средства связи флота. Никто не должен нас подслушивать. Я вышел из радиорубки с видом хозяина положения. Нельзя, чтобы они видели мое лицо, на котором выступил холодный пот. Мы направились на Удриддин, где меня ждала моя яхта миллиардера под названием Эльдорадо. Управляющий верфи показал мне корабль, тщетно пытаясь скрыть свое любопытство. Испытывая садистское наслаждение, я ни словом не обмолвился о цели моего путешествия, отмстив таким образом флоту. Проверив систему управления и специальную аппаратуру, я выгнал всех с яхты. Система автоматического навигатора была заложена программой с необходимыми курсами. Оставалось только нажать на кнопку, и яхта отправится в путь. Я нажал на кнопку. Это был прекрасный корабль. Строители позаботились обо всем. От носа до дюз яхта была покрыта чистым золотом. Из всех благородных металлов золото производит самый большой эффект. Внутреннее убранство кают поражало своим великолепием. Вряд ли за такое короткое время можно было проделать такую работу. Очевидно, флот просто отдал мне чью-то шикарную яхту, установив на ней необходимое оборудование. Все было готово. Либо Пеппа сделает неверный шаг, либо я направлюсь на свою райскую планету миллиардера. В этом случае мне лучше там и остаться. Теперь, когда я находился в космосе, меня стали одолевать прежние сомнения. План, который еще недавно я считал идеальным, показался мне никуда не годным. «Не дрейф, моряк!» — сказал я вслух адмиральским голосом. «Ничего не изменилось. Учитывая обстоятельства, лучшего плана тебе не придумать». А так ли это? Мог ли я быть уверенным, что Пепе, летая на своей громадине и питаясь флотским пайком, проявит интерес к роскоши и комфорту? А если он равнодушен к роскоши? Может, ему захочется прибрать к рукам чужую планету? В объявлениях, которые были напечатаны во всевозможных газетах, я указал все то, на что он может польститься. Наживка была на крючке, но клюнет ли он? Трудно сказать. Я нервничал, постоянно думая об одном и том же. Навязчивые мысли так и лезли мне в голову. Следующие 4 дня тянулись мучительно долго.